Запись 23. Тяжелая турель с гудением стала поворачиваться по часовой стрелке. 15 секунд ей потребовалось, чтобы сделать четверть оборота. Значит, полный оборот минута. Нормально. Для наших целей более чем достаточно. А теперь с вертикалью вместе. 200-килограммовая тарелка полутораметровой параболоической направленной антенны начала отклоняться от положения, смотрю в зенит, в сторону горизонта, одновременно поворачиваясь. Зрелище, откровенно отдающее каким-нибудь научно-фантастическим фильмом или голливудским боевиком, там, где президентские самолеты захватываются и авианосцы тонут. Это несмотря на то, что систему сопровождения целей мы просто собрали из свободно продающихся и не таких уж дорогих частей. Только турель пришлось покупать на eBay. В Китае их задешево делают на радость радиолюбителям всего мира. В том числе и такие, двухпозиционные и с весом до четверти тонны на подвеске. В общем, все нормально. Давайте купол, и на сегодня все. Народ, столпившийся на крыше, встретил мое заявление радостными воплями. Несмотря на то, что занятия кончились 2 часа назад, не только большая часть клуба физики осталась наблюдать за нашими работами, но и ребята и девчонки из других клубов высыпали наружу, как только на школьный двор величаво въехал 5-осный автокран с 30-метровой стрелой. Никак не устану повторять. Хорошо, когда у тебя есть собственная строительная компания. Основная сложность в установке системы сопровождения целей была вовсе не техническая, а физическая, если можно так сказать. Дурацкая островная архитектура, где накопительный водяной бак выносится на крышу прямо как есть, ибо не бывает тут таких сильных морозов, чтобы вода в емкости начала замерзать. В итоге, чтобы антенне ничего не заслоняло практически половину горизонта, пришлось вызывать сначала инженера городских сооружений для заключения по прочностным характеристикам конструкции, потом согласовывать с администрацией школы, тут было заметно проще, ибо заключение уже было, и напоследок собирать всю установку сначала на уровне земли, а потом поднимать краном. На крышке бака свободного места не было. Бюрократия отняла у нас 2 недели. Еле-еле укладывались теперь, чтобы все закончить к началу школьного фестиваля. Собственно, установка антенны являлась прямым следствием задания от клуба его участникам на лето. В этом году я запланировал школьному клубу изучение разнообразных аспектов применительно к летательным аппаратам легче воздуха. Насчет дирижаблей у меня пока сомнения, вот уж в чем не разбираюсь совершенно. Но на повторение метеозонда с более совершенной начинкой наших сил и современных, даже недорогих материалов должно хватить за глаза. Вот такие шарики размером чуть больше метра в максимально раздутом состоянии способны утянуть GPS-модуль, передатчик и дешевую одноразовую камеру, причем даже не одну, а подняться могут на высоту до 50 километров от уровня моря. Только вдумайтесь, 50 тысяч метров, почти космос. А какие снимки поверхности можно получить с такой высоты? Дешево и сердито. Проблема только с отслеживанием сигнала. Фото- и видеотрафик требует неплохого канала, а засовывать в каждый шар спутниковый модем я пока не готов. Вроде бы по расчетам, даже с дна горной долины Такамии клуб сможет отслеживать сигнал несколько часов. Все-таки высоты в десятки километров – это более чем дохрена. Собственно, успевать именно к школьному фестивалю было не обязательно, но так принято, чтобы каждый клуб продемонстрировал что-то этакое по своему профилю. А что может быть более этакого, чем здоровенная белая тарелка антенны в куполе из прозрачной пленки, установленная так, что ее видно практически из любого места школы, да еще и подсвеченная вечером 8-кой галогенных направленных ламп. Купол, кстати, у нас тоже шел по теме воздухоплавания. Конструкция держалась на избыточном давлении, что нагнетал под склеенную шаром пленку компрессор. А уж как ржали девчонки из клуба кройки и шитья, то есть самодельной модной одежды, когда шизанутые физики пришли просить помощь в разметке и нарезании, прошивании, проклеивании толстой прозрачной пленки. Я, кстати, понятия не имел, что у нас в младшей школе Торью есть что-то такое. Когда мои коллеги по учебе запороли третий кусок пленки, я уже было собрался искать специальных людей, которые могут сделать ту же работу за деньги. Надо сказать, что к такому барскому способу решения проблем я уже начал привыкать. Сказывалась специфика местоположения в структуре клана. Все чаще решения мелочей приходилось перекладывать на других и писать себе бесконечные напоминалки в телефон, чтобы не забыть проверить результат по итоговому отчету за месяц. Теперь, когда в политехе тоже началась работа, мне волей-неволей предстояло испытать свой директорат на решении командных задач уровнем выше, чем они выполняли до сих пор. Оставалось надеяться, что девочки справятся и теперь. Не зря же они смотрели и наматывали на ус, как кручусь я. А еще я вынужден был по часу в день тратить на создание амулетов для сенсорной сети. Теперь кольцо утолщалось вглубь города. И еще нужно было полностью покрыть отдельные кварталы. Место вокруг пятачка, где у меня проживали пока еще немногочисленные свободные Аякаси. Не дело, когда разумное существо запирают в зоне 3 на 2 километра. И ему, ей, остается только с тоской смотреть на людей, для которых невидимой границы покрытия амулетной сети не существует. Временная мера не должна долго оставаться временной, иначе она рискует остаться такой навсегда. Кажется, девочки из кройки и шитья и в основном мальчики из клуба физики испытали взаимный шок, пообщавшись друг с другом. О, да! Если где и можно было найти существ, подпадающих под описание гламурные, так это в модном клубе. Нет, ничего такого. Тот, кто сам себе делает одежду, как минимум не лентяй и достоин уважения. Но Камисама, манера общения, ахи-охи, милые покраснения, стрельба глазами и более-менее умелая косметика – просто убер-смесь. Напоминаю, народу по 12 лет. Косметика в школе вообще-то запрещена, но только во время занятий. Дальше можешь пойти и нанести макияж, если так уж нужно. А теперь учтите, что в самом девчачьем клубе состоит ровно дюжина девчонок, включая президента клуба, а физиков в 4 раза больше. И поймете, какая взаимная малина началась. Самое сложное было не ржать. Когда за одной слабой девочкой с маркером ходит 3-4 мальчика с инструментом, резать плотную пленку на самом деле довольно тяжело, которые наперегонки стараются выполнить полученные указания. Президент-модниц даже попробовала что-то такое применить ко мне. Однако очень быстро наткнулась сначала на Сидзуку с ее фирменным взглядом, сверлю глазами дырки, от которого даже Аякаси стремаются, а потом на Химари, уже заслужившую школьную кличку «Сумасшедшая самурайка», за то, что везде таскается с баккеном в чехле. Это они еще не знают, что там реальная катана, которая ей недобро улыбалась. И женские чары были аварийно свернуты. Правда, я заметил, что к концу работ половина швейного клуба уже щеголяла в очках без диоптрии. В общем, сейчас, глядя, как надувается, играя на растяжках, защитная почти сфера вокруг системы сопровождения цели, я испытывал только положительные эмоции. Ами звонила. Меня тронуло за плечо Мизучи. Подтвердили повторными тестами в больнице. Есть положительный эффект у 3 контрольных групп. Сработало все-таки. Хороший день, я же говорю. Удалось определить, какой именно номер стимулятора или только серия? Тут есть некоторая проблема, знаешь ли. Мизучи посмотрела на меня слегка виновато. Судя по результату, действует пробник 7 или 8, в зависимости от энергонасыщенности, но... В чем проблема? Мне не сказали сразу, знаешь ли. Мизуча опустила взгляд. Похоже, препарат, начиная действовать, оказывает на организм Аякаси побочный эффект, знаешь ли. Сидзука, в чем дело? Богиня рек еще немного помялась. Похоже, промах в зоне ответственности ее неприятно задевал, но и не сказать она не могла. Препарат влияет на сознание, снижает критичность восприятия. Хм, как и с агехой. Интересно, значит, эффекты связанные. И действует как мощный афродизиак, закончила фразу змея. Двое из троих ину в контрольных группах, знаешь ли, не смогли остановиться вовремя. И? Тут до меня дошло. Они что, сразу всю свою группу каждый перетрахали? Кивок. То есть ты хочешь сказать, что у нас вместо выбора одна, которая залетела, будут полноценные гаремы? Извини, знаешь ли. Да что уж теперь. Думаю, тут и связывание не помогло бы. Ксо. Я рассчитывал, что на низкую дозировку будет приходиться снижение эффекта. Блин, я же предупреждал. А, ладно. Сколько? 12. Сколько? Одна из групп — это группа главного в отряде. Ксо. А сами девушки что? Я с ними лично говорила. Действительно, Мизучи после первого урока в школе не было. И что? Ну, в общем и целом, они согласны на такую форму семьи. При условии, если им оставят отца детей. Сказали, им понравился марафон, и они, в общем-то, не прочь повторить. Ксо. Только и сказал я, массируя виски. Хороший день, да,